Глава 31. На сцену бодро выскочил коренастый мужичок с виноватой улыбкой на лице. Леонид Варламович то и дело шмыгал и часто трогал пальцами нос. На нем был деловой костюм с галстуком. Зал затих в предвкушении чего-то интересного. «Папа, помоги! Пусть меня отпустят!» — вскричала девушка. Леонид Варламович даже не взглянул на дочь. Он лишь смущенно потер ладонью шею. Стенки аквариума были слишком скользкими, чтобы за них можно было держаться. Диане приходилось постоянно двигать руками и ногами, чтобы не погрузиться в воду с головой. «Уважаемый Леонид!» Лупырь с микрофоном приобнял бизнесмена за плечо. «Пожалуйста, объясните нам, как в столь интеллигентной семье, как ваша, могла вырасти такая дрянь?» «Что тут скажешь?» Бизнесмен глубоко вздохнул и продолжил хорошо поставленным голосом. «Это моя вина. Всю свою жизнь я очень много работал. Должно быть, я уделял дочери мало внимания. В основном ее воспитанием занимались родители жены. Что я могу сказать?» Бизнесмен развел руками. «Каюсь, не уследил». «Леонид Варламович», — Лупырь, понимающе покивал головой. «Вы многое сделали для нашего комьюнити, поэтому и Лихк дает вам шанс на исправление». Лупырь многозначительно посмотрел на бизнесмена. Убедившись, что тот в полной мере осознает торжественность момента, ведущий продолжил. «К этой стеклянной емкости», — черноглазый указал рукой на аквариум, — «подключен нагревательный элемент, наподобие большого кипятильника». Ведущий нарочно задержал паузу. По залу прошло улюлюканье и возбужденный смех. Матвей только теперь обратил внимание, что по дну аквариума пущена змейкой металлическая труба. «От вас требуется совсем немного», — Лупырь ехидно улыбнулся. «Всего лишь включить питание». Он ободряюще похлопал бизнесмена по плечу, отчего тот едва заметно вздрогнул. «Вы произвели эту тварь на свет, вам ее и убивать. По-моему, звучит логично. Что скажете?» «Да, логично», — твердо сказал Леонид Варламович. Девушка в аквариуме в голос горько зарыдала. По залу прошел одобрительный гомон, смешанный с гадким хохотом. С вип-ложи в несколько голосов громко закликотали ящеры. Тусклый взгляд бизнесмена был направлен куда-то в сторону. Было очевидно, что он уже заранее был согласен на все, что бы ему ни предложили. «А дети сегодня будут?» — вдруг не кстати выкрикнул бородатый гражданин. «Сегодня у нас экстренное собрание». Лупырь скорчил скорбную гримасу. «Детей наловить не успели». Гражданин невольно скривился. Из зала донеслись несколько разочарованных возгласов. Матвей и остальные красноречиво переглянулись. Ведущий, как ни в чем не бывало, заговорил о предстоящем заседании по возникшим орг-вопросам. Но это уже никого не интересовало. Само пространство в комнате наэлектризировалось. Матвея начала бить мелкая дрожь. Казалось, что секунды тянутся вечно. Такое же нетерпение он читал в глазах остальных. Наконец, командир спецназа шумно втянул ноздрями воздух и распорядился. «Призрак, Штиль, Ворон, начинаем. Блокируйте выход за сценой». Операторы Мизгирей повернулись к мониторам. Их пальцы легли на пульты управления. «Всем внимание!» Командир уже говорил в рацию. «Приготовиться к штурму. 3, 2, 1. Работаем!» Несколько секунд спустя из люка посыпались хлопки выстрелов. «Все, пора!» — бросил Федор и кинулся к люку. Матвей побежал следом. Узкий спуск, ступеньки, дверь, сверкающая прихожая. Несколько минут назад Матвей видел все это на экране. Останки курильщиков за гардеробной стойкой, мраморный пол. Из-под стойки растекается багровая лужа. Дверь в большой зал распахнута настежь. Грохот выстрелов, крики, клекот, беготня. В зале для собраний Мулума разверзлись врата ада.